Прошли века, тысячелетия, срок жизни мира миновал. Христос, явивший в вечном свете, престол сверкающий занял. Земля и небо прочь бежали, и в бездне места не нашли. И кто Христа здесь отвергали, укрыться также не смогли. Вот голос Божий раздается, как громогласный звук трубы. До дна глубины он несется, в земле открыты все гробы. И мертвые, услышав голос, восстанут из своих гробов. Созрел уже для жатвы колос, да совершится суд Христов. И вот у белого престола теперь стоит и стар, и мал. Разбойник, вор, вельможа, клон, и кто талант свой зарывал. Вот сын и дочь, они смеялись на слезы, что лила их мать. Они при жизни не старались родителям свой долг отдать. Теперь не слышать им молитвы о доброй матери своей. Их дух унылый и разбитый жнет то, что сел в жизни сей. Раскрыта книга у престола, и каждый лично видит все, всю жизнь, которую провел он перед всем миром наяву. Судья увидит, как над бедным несправедливо суд творил, считал служение Богу вредным, дары нечистые просил. И тот, кто здесь Христа стыдился, кто славу людям возносил, кто клеветал здесь все на близких, у трона очи опустил. Разбойник, вор и вдов-губитель перед всем миром открывает зло. Считал, что после смерти нити не разгадает уж никто. Вот мать стоит, ее заботы, лишь были дочери наряд, исполнить моды да ноты, в театре лучший ряд занять. Из трона сняты их одежды, и обе нагие стоят, стоят без счастья, без надежды. Весь люд ли страхом был объят. Ругатель слышит свое слово, звучит, как эхо перед ним. Всегда учение Христово судил он языком своим. Вот лжец стоит стыдом покрытый под именем христианин. И наравне с ним именитый писатель лжи, им суд один. Весь мир у белого престола увидит жизненный итог. Для всех эпох всего народа даст приговор судья сам Бог. Итак, в нем лишь мой друг сегодня на призыв Божий дай ответ. Кто б ни был ты в своем народе, за гробом там спасения нет. У трона белого не будет к спасению призвать тебе. Грехи твои тебя осудят, ты будешь вержен в вечной тьме. Смотри, вот милость еще ныне, все рядом Божья благодать, она дается в Божьем Сыне, ее лишь можно верой взять. Готов ли ты принять спасение? А если нет, себя вини, и сам себе в своем решении себя ли самого вини. А вы, кто принял весть благую, возрадуйтесь, Христос грядет, Он жизнь нам вечную даруя, у белого престола ждет. Аминь.